Глава 12. Трудное время. Трудная работа была сделана. Мы умылись и поели в нашей маленькой комнатке, после чего принялись серьезно обсуждать наше положение. Была уже полночь. Монтгомери выглядел чрезвычайно расстроенным. Смерть Моро нарушила порядок жизни, который он вел на острове в течение 10 лет. «Какая насмешка судьбы!» Я никогда не жил как следует, Прэндик. 16 лет тирании гувернеров, потом 5 лет в Лондоне за изучением медицины, 5 лет скверной пищи, мерзкой квартиры, тупых развлечений. Потом я совершил глупость и отправился на этот проклятый остров. И 10 лет здесь... «Зачем все это, Прэндик?» «Нам надо покинуть остров». «И что мне это даст? Меня не примут нигде в цивилизованном обществе. Я изгой. Это хорошо только для вас. И что будет с теми существами, которые созданы более или менее удачно?» «Думаю, они рано или поздно тоже озвереют. Впрочем, давайте поговорим обо всем этом завтра. Утро вечера мудренее». «Утро! Черт возьми, Прэндик, разве вы не видите, что мое положение куда хуже вашего?» Монтгомери порывисто встал и принес бутылку с коньяком. «Вы будете пить?» «Нет». «А я буду. И много». По мере того, как Монтгомери пил и пьянел, он все больше впадал в болтливость. Он оправдывал и защищал зверолюдей, и в особенности хвалил Млинга, который, по его словам, был единственным существом, которое по-настоящему к нему привязано. «Кстати, а где он? Почему я не могу посидеть со своим верным другом?» Он встал, взял стакан и бутылку и, пошатываясь, направился к двери. Я понял, что он хочет сделать, и, встав, загородил ему проход. «Нет, Монтгомери, вы не дадите пить этому животному». «Животному? Это вы животное, а он человек! Дайте мне пройти!» «Успокойтесь и сядьте!» «Дай пройти, я говорю!» Монтгомери выхватил револьвер, я отошел в сторону. «Ладно, дело ваше». Монтгомери распахнул дверь и шагнул в ночь. На пороге он повернулся ко мне. «Вы осел, Прэндик. Возможно, завтра нам и конец. На сегодняшний вечер я проведу весело». Он вышел и, покачиваясь, пошел в сторону леса. «Млинг! Млинг, дружище, где ты?» Вдруг я увидел, как на опушке показались 3 неопределенных существа. Дойдя до Монтгомери, они остановились. В одном из них я узнал Млинга. «Хотите быть настоящими людьми? Тогда вам надо... выпить!» Размахивая бутылкой, Монтгомери пошел к западу. Существа последовали за ним. Я видел, как Монтгомери налил Млингу порцию коньяку, и тот выпил. Они пошли дальше и вскоре исчезли во мраке ночи. Я запер дверь на ключ и отправился во двор, где труп Моро лежал рядом с его последними жертвами. Разжег костер и стал обдумывать план бегства с острова. Днем надо будет приготовить провизию и положить ее в шлюпку. Что касается Монтгомери, то он, скорее всего, предпочтет остаться на острове. Что ж, это его выбор. Значит, придется плыть в одиночку. Подбросив сухого хвороста в костер, я еще 1 или 2 провел в размышлениях. Затем взял в комнате лампу и отправился в сарай. Левая рука была на перевязи, поэтому выбирать и откладывать в сторону продукты для путешествия пришлось одной правой рукой. Мои движения были медленные и неловкие, а время шло быстро, поэтому я провозился до рассвета. Внезапно послышалось что-то вроде разноголосого пения. Оно то приближалось, то удалялось от ограды. Затем пение смолкло, послышался шум возни, крики, затем раздался выстрел из револьвера. Я быстро вышел во двор и стал прислушиваться. В это время сзади меня некоторые ящики и коробки с провизией повалились на землю, раздался треск разбитого стекла. Я не обратил на это внимания, поскольку в эту минуту с берега послышался крик Монтгомери. «Прэндик! Прэндик!» Я взял револьвер и быстро направился в сторону моря. На берегу, Возле навеса для шлюпки горел огонь, а вокруг были видны борющиеся между собой фигуры. «Пленник! Сюда!» Я бросился на помощь. В этот же момент Монтгомери выстрелил и тотчас упал на землю. Оглашая воздух криками и выстрелами, я разогнал устроивших свалку зверолюдей. Монтгомери лежал на спине. На нем сидело, сомкнув руки на его шее, одно из животных. Оно было мертво и от моего толчка рухнуло на бок. Рядом с Монтгомери, лицом в землю, с разбитой бутылкой в руке, неподвижно лежал Млинк. Он был мертв. У огня лежало еще двое зверолюдей. Один из них, это был тот, который учил закону, лежал мертвым. Другой, весь израненный, сильно стонал. Он истекал кровью, и я из сострадания добил его. Когда восходящее солнце осветило местность, я понял, что случилось. На берегу всегда хранилось два гребных судна, но теперь их там не было. На песке валялись два топора, а вокруг разбросаны щепки. Очевидно, чтобы отомстить мне и лишить возможности покинуть остров, Монтгомери в порыве пьяной обиды изрубил и сжег судно. Мною овладел внезапный приступ гнева, и я был готов разбить его безрассудную голову. В этот самый момент Монтгомери пошевелил рукой и застонал так жалостно, что мое бешенство исчезло. Встав на колени, я приподнял ему голову. Он открыл глаза, взгляд его встретился с моим, и отяжелевшие веки закрылись снова. Это конец. Что? Конец этой глупой жизни. Голова его безжизненно свесилась на бок, и тело как будто вытянулось. Монтгомери был мертв. В эту минуту я услышал сзади себя глухой шум, сопровождаемый треском. Повернувшись в сторону ограды, я вскрикнул. На фоне рассветного неба над оградой взвивались алые языки пламени. Тростниковые крыши горели. Пламя доходило почти до навеса. Пожар произошел, вероятно, по моей неосторожности, когда я, спеша на помощь Монтгомери, опрокинул лампу в сарае. Очевидно, что сгорело все, и спасти что-либо не было никакой возможности. Балки сарая с треском обрушивались одна за другой. Густой и едкий дым слался по берегу и словно туманом окутывал вершины деревьев. Итак, я оставался один на острове, населенном чудовищами.